Глава 13. Путь каравана. Утром меня толкнули в плечо совсем рано, часа в 4 по местному. Правда, и спать все легли в 8 вечера, так что выспаться удалось. Я поднялся и сделал легкую разминку, посматривая на суету в лагере. Остатки продуктов и заготовок спустили с помоста и аккуратно сложили в большой погреб на деревянный стеллаж, так чтобы попавшая ненароком вода не попортила их. Сняв крышку с меньшей ямы, ее установили в большую и засыпали землей. Потом плотно забили большую крышку сверху и также присыпали землей и листьями. На стоянке оставляют все, что можно, чтобы не таскать груз туда-обратно и разгрузить лошадей для дороги. Котел с инструментами тоже оставили, но сначала сварили кулеш и положили его в деревянную коробку, изнутри выложенную крупными листьями. Конечно, доверили нести его именно мне за спиной на широких лямках. Завтракать не стали, только попили воды и наполнили фляги. Еще я получил копье и мешок с продуктами на грудь, головной убор из мелких прутьев от солнца и для защиты. В таком виде я весьма неплохо защищен, но очень неуклюж, чтобы с кем-то воевать. Караван вышел со стоянки, щитами закрыли вход, после чего мы все подошли к маленькому кладбищу. Вчера днем уделяли мало времени прощанию с погибшими. Оказалось, много дел, но сейчас никто не спешит. Сняв поклажу, мы стояли около могил и молча ждали, пока все желающие скажут все, что можно хорошего о людях, нашедших последний приют в этих на редкость пустынных местах. Альс с грустью отметил, что это первые похороненные здесь, хотя у других стоянок давно есть свои кладбища. На этой важной для гильдии стоянке охотились обычно самые сильные и опытные мастера и охотники. Потерь у них не имелось раньше, а всех раненых удавалось довести до сторожки. Он назвал Тонса по имени и фамилии, рассказал, каким тот был мастером, надежным и спокойным, как скала. Вспомнил про жену и детей, погибших в те страшные времена. Про то, как он по земле вывел почти всех, кого встретил на дороге горя за смертные горы. Как спас своим умением тех, кто оказался с ним рядом, и кого можно оказалось спасти в первую ледяную зиму. Как подавил панику и разобрался жестко с теми, кто потерял совесть и человека в себе. Я слушаю очень внимательно, не поднимая глаз от могил, чтобы никто не понял, как я потрясен. Какие дорога, горе, ледяная зима, смертные горы. Почему они погибли? Замерзли или оказались убиты? Множество вопросов требует на них ответов, но я не поднимаю глаза и стою молча, не выдавая своего потрясения. Альс перешел ко второму охотнику, Карну Олсеру. Тут таких героических слов не нашлось. Вспомнил, что он работал на гильдии 8 лет, служил учеником мастера. Его семья живет около Астера. Гильдия их не оставит в беде. Потом все бросили по крупному камню на могилы каждого из охотников. Я, как отомстивший за обоих, бросал свои камни первым. Потом уже Альс и остальные по старшинству. Я даже успел почувствовать легкую зависть в глазах бросавших в конце носильщиков. Вообще, тема мщения очень популярна среди этих людей. Даже образно служит цементирующей основой общества и порядка в нем. За каждое деяние должна оказаться выдана соответствующая плата. Так сказал Альс, и все молча кивнули, соглашаясь. Присутствующие негромко что-то прочитали про себя, я тоже прошептал «Отче наш» одну из двух знакомых молитв и заметил, что Понс сбоку теперь явно прислушивается к моему бормотанию. Значит, ему старшие поручили приглядывать за мной и все подмечать. Понс, кстати, почувствовал мое внимание и сразу отошел за соседа. «Такие дела, брат. К тебе присматриваются, и ничего с этим не поделаешь. Остается только терпеть и делать добросовестно свое дело. Больше мне ничего не светит пока. Но я очень рад тому, что шагаю в одном строю с охотниками, принят в их коллектив, иду куда-то, и уже не один в новом для меня мире. На могилу положили 2 куска расколотого ствола, более ровной стороной наружу, на каждом вырезана и забита синей краской надпись с полным именем, годами жизни и смерти погибших охотников. И это я понял, внимательно разглядывая знаки на могильных чурбаках, цифры и буквы, которые я не изучал с Тонсом и совсем не знаю. Такими их сделали здесь, в походных условиях, еще над гробью утопили в мягкую землю, так что поверхность дерева немного возвышается над уровнем земли. Практично. Если занесет землей, всегда можно расчистить и прочитать, кто тут лежит. Краска выцветет, но новые обитатели стоянки будут ухаживать за кладбищем и подновлять записи через год, когда снова придут сюда охотиться. Пока стояли прощаясь, я опять задумался о превратностях судьбы. Положение мое из почти безнадежного превратилось в почти стабильное. Гильдия в лице старшего мастера Альса приняла меня на работу. Остаются еще проблемы, но они не касаются ближайшего времени. Ибо как тут относятся к выходящим из храма иномирянам, я не знаю и узнавать не спешу. Долго еще мне придется скрывать свои мысли, даже знания и умения. Хотя бы умение умножать и делить в столбик любые цифры, ремонтировать подвеску современных авто и делать легкий ремонт двигателей. До этого времени тут еще лет 400-500. Я могу очень ускорить технический прогресс, если выживу. Только гораздо больше шансов просто умереть, как только вызову подозрение хотя бы в своей иномирянской сущности. Караван двинулся дальше после прощания, и, вытянувшись цепочкой, мы идем вперед. Светило освещает наши спины, тени пока еще длинные, бегут впереди нас, собачонки скачут вокруг. Я шагаю в середине, за мной через одного идет Понс, я даже чувствую его пристальный взгляд на спине. Через полчаса я уже не обращаю ни на что внимания, кроме неровной почвы под ногами. Хорошо, что копье реально помогает удерживать равновесие, я постоянно использую его как посох. Остальные охотники идут очень легко, а мне приходится стараться, чтобы не отстать. Но вообще выносливость всегда являлась одной из моих козырных способностей, но возраст и многолетнее отсутствие нужды ходить в быстром темпе на десятки километров с серьезным грузом за спиной делают меня теперь аутсайдером. Конечно, охотясь с Тонсом, я увеличил физические кондиции, только сейчас мне приходится туго. Когда через пару часов скомандовали привал, я оказался весь мокрый, но зато неподдельно счастлив в прозвучавшей команде. Оказывается, мы остановились не просто отдохнуть, а заодно еще и понаблюдать вокруг. Плоская площадка на краю уходившей вниз огромной осыпи дает возможность осмотреться на много километров, притом нас снизу не видно. Альс подошел ко мне и сказал, показывая на просторы. «Внизу одно из самых красивых мест Черноземья на нашем пути». Красоты внизу, видимые глазом, и правда восхищают. Светило освещает рощи и лес, видно отсюда очень далеко. Там впереди горизонт сливается с лесом, перед нами по ходу движения видны смутные очертания невысоких гор. «Смертные горы», — Альс указал на них. «Да, очень далеко видно», — пробормотал я, не зная, что еще сказать на эти слова. Отдых продолжается, снятый с меня ящик открыли, раздали завтрак, тот же кулеш, всем надоевший, хотя и очень сытный. Молодежь предвкушает отдых и большой праздник по окончании охотничьего весеннего сезона в Астере, праздник начала лета, как тут говорят, с ярмаркой на ратушной площади города и выдачей премий всем отличившимся охотникам. Большой праздник на 3 дня с весельем, гостями из других городов и стран. Будут ежане и северяне на своих кораблях, теперь верные испытанные союзники. Привезут всякие диковины и скупят много чего из добычи гильдии, расплатятся золотом и тканями, качественными мечами и арбалетами. В караване используют только один арбалет, еще один забрали со стоянки, лучников с коротким луком тоже всего 2. Видно, не так просто выучить даже охотников стрельбе из лука. Я ожидал, что почти все гильдейцы окажутся с луками, как североамериканские индейцы. Даже спросил об этом Кросса, того разговорчивого парня. «Лучники в другом месте, там, где они востребованы. Здесь, в походе, они не так нужны», — пояснил мне парень, улыбаясь моему незнанию. Кстати, сразу же к нему приблизился Понс и что-то переспросил однозначно про мой вопрос, узнал у приятеля. «Ага, намекает, что мы в безопасности». Один из носильщиков предложил по возвращении идти, как есть, с дороги помолиться в дом последнего спасителя, получить отпущение грехов. Но никто его не поддержал. Молодые парни подняли приятеля на смех, толкая и крича, что он и так зануда, не ходит к девкам, деньги все в храме оставляет. Называя парня тащитом, они все не успокаивались и шумели, видя, что Альса никто из старших не обращает внимания на голдеж и возню. Вообще, ночлег и путь прошли в состоянии абсолютной тишины. Таков уклад гильдии в походе. Поэтому в месте, где некого привлекать шумом или пугать, разрешается отдохнуть душой, размять голосовые связки, пошутить и посмеяться с приятелями. Отдыхали целый час. Возня потихоньку утихла. Успев поспать, я поднялся полностью отдохнувшим. Как у Джека Лондона. Длинные переходы и долгий отдых. Значит, вера и церковь тут еще большой силы не имеют, только отдельные поклонники у местной есть. Остальные относятся к этому делу без всякого почтения и смеются над первым на моем пути воцерковленным парнем. Отлично. Одна из главных проблем сразу снимается с повестки дня. Множество хищных птиц, и больших, и маленьких, и просто огромных, парят ниже нас и на нашем уровне, время от времени стремительно падая к земле. «Богата добыча — это часть горного массива». Альс указал куда-то влево, я успел рассмотреть, как вереница горных баранов скрылась за камнями по ходу нашего движения. Наконец Кронг дал команду, и мы, построившись в том же порядке, начали движение вдоль гряды, не спускаясь и не поднимаясь. Еще через 3 часа, когда ареал поднялся уже над нашими головами, сделан перерыв на обед и долгий отдых. Мне удалось поспать в тени камня, как и многим, только Альс почти не спал, осматривая местность вокруг. При следующем построении он заметил, что идем медленно, лошади нагружены почти полностью, поэтому ночевать встанем, не доходя до стоянки. Там больше нет таких удобных и защищенных мест, как поляны недалеко отсюда. Я и так едва успеваю за всеми, ноги завтра будут болеть сильно, так что очень обрадовался такой новости. Хотя мой короб с кулешом и опустел, но вымотался я изрядно, мне навесили еще один мешок на плечи. Еще идти несколько часов до глубоких сумерек, до меня нести придется. Еще Альс заметил далеко впереди поднявшихся из леса птиц и призвал всех к особой осторожности. По пути кто-то есть, непонятно только, кто это, друзья или враги. Друзья пока далеко, а врагов всегда много. Все подобрались, шутки закончились. Караван перестроился и начал спускаться к лесу. Впереди Кронг, потом пара лошадей с грузом в сопровождении 4 носильщиков с копьями. Затем Альс, рядом арбалетчики и лучники, потом 6 лошадей с оставшимися носильщиками. И я почти в конце. Все носильщики держат в руках копья, поправляют длинные ножи на поясах, выглядят достаточно уверенными в себе воинами, несмотря на молодость. «Скорее уверенными в Кронке и Альсе», — подумал я, — «те точно самый настоящий спецназ». В течение получаса мы спускались к опушке, но, зайдя в лес, остановились. Стоим, ожидая, пока старшие проверят путь. «Кто может напасть?» — тихонько спросил я у соседа, когда мы укрылись за лошадьми и, сжимая копья, бдительно таращимся в сторону леса. Тот пожал плечами и не ответил. Однако сильно обеспокоенным он не выглядит, и я тоже расслабился. Через час ожидания и отдыха появился Понс, позвал нас двигаться вперед. Сам с 2 копейщиками остался сзади и догнал через несколько минут. Полчаса медленного продвижения через лес по едва видным тропинкам привели нас к берегу небольшого ручья, на другой стороне которого виднеется солидный холм. Мы поднялись на него, и я увидел готовое место для ночлега. Вершина холма оказалась срыта и углублена. Получилась приличная площадка с местом для очага и в стороне даже с небольшой коновязью для нескольких лошадей. Края холма по высоте почти по пояс и немного прикрывают от нападения снаружи. Внимательно посмотрев вокруг, я заметил, что все высокие деревья на расстоянии 50 метров срублены. Только невысокие кусты растут у холма. Альс послал к подножию половину носильщиков. Они рубят кусты повыше и подносят к вершине. Остальные втыкают и вкапывают ветки по отдельности в край склона. Через полчаса стоянка оказалась неплохо защищена от чужого взгляда и прицельного выстрела. Я пока колю дрова топором, получается у меня не очень быстро, и вижу, как укрепляется место стоянки, но вижу и удивление на лицах молодых носильщиков. Таких хлопот они во время своей службы в гильдии еще не встречали. В небольшом котелке готовится каша, светило склоняется к краю горизонта. Теперь молодые парни приносят сухостой, складывают огромную кучу из валежника между коновязью и краем стоянки, для защиты лошадей, как я понял, и для костра. Теперь я начал носить воду из ручья по указанию Понса. Он в основном руководит подготовкой ночлега и заготовкой дров и воды. Альс с Кронком совещается в сторонке, и лица у них весьма озабоченные. Они постоянно осматривают окрестности и выдают указания второму охотнику, Драгеру. Тот передает их Понсу, который начинает распределять носильщиков на новые работы. Теперь парни подрезают кусты и валят их ветками к холму, делая небольшие засеки. Для защиты часовых, чтобы они оказались в безопасности, с трех сторон находясь в карауле. Таких небольших засек сделали 6, и я даже решил, что и часовых выставят тоже 6. «Альс точно ждет нападения ночью», — с тоской понял я. Но когда двое часовых скользнули после инструкции за бруствер, прихватив с собой собачек, я уже ничего не понимал. Зачем сделали 6 засек? Пожалуй, чтобы предполагаемые враги не знали, где находятся часовые. А тренированные собачки услышат любого бесшумного для человека противника. Или начальство просто решило потренировать подчиненных в обстановке, максимально приближенной к боевой. Народ на стоянке уже сильно напрягся. Ожидая неминуемой атаки ночью, Алис, заметив это, подозвал всех жестами к костру. Усадил поплотнее и рассказал свою задумку, именно про то, что мы должны ждать этой ночью. Оказалось, после вспугнутых птиц старшие решили перестраховаться и, оставив караван на опушке, прошли по маршруту до холма. Еще по дороге обнаружили подготовленные места для засады. С каждой стороны по 4-5 таких мест, и видно, что там недавно кто-то сидел. На холме также нашли следы пребывания группы людей численностью до 20 человек. Но они спешно ушли вглубь леса, отказавшись от нападений незадолго до прихода разведчиков, потеряв при этом несколько вещиц и оставив понятные для следопытов следы. Это свидетельствует о том, что нас ждали. Где-то у них есть разведчики, видевшие выход каравана из сторожки. Вычислить, когда груженный караван доберется до этих мест, несложно. 1-2 дня ожидания, и можно большую добычу получить, серьезные запасы сушеного мяса, лошадей и много хорошего оружия, — объясняет он. И тут Альс добавил, чтобы все знали, что будет с попавшими в плен охотниками. Их кастрируют и приготовят на очень медленном огне. Будешь несколько часов поджариваться на вертеле, быстро умереть тебе не дадут. Все охотники и так это знают, судя по их спокойной реакции. Получается, только до меня одного довели такие подробности. Я вздрогнул, старший смог очень образно донести картину страшной смерти. Не тролли ли нас ждут, огромные и вонючие? Какие-то ужасы. И нет рядом Гэндальфа. Некому троллей заколдовать, или что там еще произошло у него с хоббитом и гномами. Но тут Альс показал в руке пару каких-то кожаных шнурков с небольшими костями на них в качестве украшения. «Крысы! Вот кто нас ждал!» — сказал Кронк. «И это очень большой отряд для этих тварей. Такого давно не появлялось, еще со времен возвращения», — добавил он. «Видно, что объединились несколько банд для такого замысла. По отдельности они точно не решатся напасть на обычный караван. А в нашем сейчас должно остаться около половины от состава, потому что обычно от стоянки Тонса 4 лошади и 6 охотников возвращаются к сторожке», — продолжает Кронк. «Если бы все оказалось как обычно», — заметил Альс, — «значит, старшие подозревали о такой возможности. Вот и объяснение, почему с нами такие крутые охотники». 18-20 крыс на 8 охотников — это немного для открытого боя. Но из засады шансы у них появлялись. Так они могут рассчитывать, если ранят старших охотников и прорвутся в ближнюю схватку», — продолжил он же. «Недалеко отсюда, в половине дневного перехода, есть еще стоянка гильдии. И там 3 охотников, не мастера, но все равно настоящие бойцы, и пара собак, которые не подпустят чужих. Опасность в том, что крысы могут напасть на них сейчас. Стоянку они захватят таким количеством, но и потери сами понесут, а самые сильные будут выбиты охотниками», — продолжает вносить ясность Кронк. «Потому что охотники обычных крыс могут косить как косой, не напрягаясь», — поддержал нас морально Альс. «Можно ожидать, что, снявшись отсюда, они нападут на стоянку и разорят ее. Но не верим мы в такую смертельную для крыс атаку. Они очень хорошо подготовились здесь и смогли рассмотреть караван подробно. Естественно, такое количество охотников в караване они не ждали. Нас идет 15 человек, и это заставило крыс отказаться от нападения. Они не знают, что мы будем делать, и, скорее всего, судорожно улепетывают, опасаясь погони. Поэтому вряд ли они побегут на стоянку. Но этих тварей не всегда поймешь. Сейчас старший мастер Альс с учеником Понсом и парой носильщиков уйдут тайными тропами к стоянке, чтобы прикрыть спину охотникам. Продолжил Кронг. Оставшиеся во главе с мастером Кронгом ночуют здесь. Охраняют лошадей и товар. Не поддаются на провокации и не уходят с холма. Окончил разговор Альс. Я сижу на теплой земле, и мурашки бегут по моей потной спине. Оказывается, в таком на вид приличном обществе есть еще и банды каннибалов-садистов. Лучше бы я попал в хорошее будущее. Они любят жареную человеченку. Да что это такое? Которые появились после возвращения? Что такое возвращение и почему они появились? Вопросы требуют ответа, однако я понимаю, что как местный житель все это должен знать сам. И как еще чужаку, мне лучше не задавать лишних вопросов. После того, как четверо охотников исчезли с тыльной стороны холма и пропали в лесу, я остался поддерживать огонь на полночь, остальные устроились спать. Если бы не ушедшие бойцы и часовые, из-за 8 лошадей места для ночлега не оказалось бы совсем, а так как-то все устроились.